Хохотали и шутили так много, что порой пересаливали. Вдруг на флигеле художника появлялась надпись «Судная касса купца Левитана», состряпанная Киселевым, или устраивался над ним инсценированный суд, обвиняющий его в мошенничестве, тайном винокурении. Киселев, занимавшийся в земской управе судебными делами, обставлял это судилище всеми костюмами и атрибутами. Обвинительные речи произносил Антон Павлович, и все задыхались от смеха. Вместе со всеми хохотал Левитан. Но в глубине души от этих комических представлений у него оставался порой неприятный осадок. В погоне за острым словцом шутники не замечали, что больно задевает самолюбие Левитана. Часто в разгар забавы он убегал в свой флигель. Но проходило несколько дней, художник вновь обретал спокойствие и участвовал во всех веселых затеях Чеховых и Киселевых. Он любил шутку и сам был изобретателен и остроумен. Однажды Левитан усадил Чехова и написал его портрет. Он очень любил лицо Антона Павловича. Сеанс был коротким, этюд даже остался неоконченным. Левитан больше к нему не возвращался, боясь утратить то хорошее, что удалось передать во вдохновенном наброске. Из всех портретов, написанных Левитаном, этот самый удачный. Чехов был молод, он еще резвился на страницах юмористических журналов, подписывая свои пустячки веселыми псевдонимами. Под впечатлением бабкинского лета писались блистательные «Дочь Альбиона» и «Налим». Но художник увидел в лице друга черты, которые как бы предугадывали его близкое будущее. Писателя, скорбящего о судьбах Руси, мудрого, сурового, волевого, того, который напишет «Палату номер 6» и «Скучную историю». Увидеть человека с такой глубиной мог только проницательный художник и близкий друг. Часто после обеда ходили за грибами в Дорогановский лес. Чехов и Левитан были заядлыми грибниками. Около леса стояла Полевщинская церковь. При ней сторожка, неподалеку от почтовой дороги. Служили в церкви только раз в год, но каждый день сторож отбивал на колокольне часы. Часто проходил Чехов мимо сторожки. В этих прогулках придумался сюжет его гениальной ведьмы, действие которой происходит в такой же убогой церковной сторожке. Писалось в Бабкине хорошо. По вечерам в доме Киселевых иногда вместо концертов Чехов предавался безудержным импровизациям. Многое из устных рассказов было им написано, но многое так и разбросалось по ветру щедростью молодости. Однажды в беззаботность бабкинского лета вторглась драматическая нотка. Левитан увлекся Машей и со всей экспансивностью своей натуры шумно признался ей в любви. Мария Павловна так вспоминала об этом признании. «Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу, неожиданно встречаю Левитана. Мы остановились». Начали говорить о том, о сём, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и объяснение в любви. Помню, как я смутилась, мне стало чего-то стыдно, и я закрыла лицо руками. «Милая Маша, каждая точка на твоем лице мне дорога», — слышу голос Левитана. Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать от него. Целый день я сидела расстроенная в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет. Миша, подсмотревший, что я плачу, сказал ему об этом. Тогда Антон Павлович встал из-за стола и пришел ко мне. «Чего ты ревешь?» Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю, как и что нужно сказать теперь Левитану. Брат ответил мне так. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты». Мне стыдно было сознаться, что я не знаю, что такое женщина бальзаковского возраста, и в сущности я и не поняла смысла фразы Антона Павловича, но почувствовала, что он в чем-то предостерегал меня. Левитану я тогда ничего не ответила. Он с неделю ходил по Бабкину мрачной тенью.